гуру. Если мысленно представить себя свободным от ограничений плотного мира, то дух устремится туда, куда влечет его сердце, и к тем, с кем связывает его огненное чувство любви и желание быть вместе. Так устремлением и любовью обуславливается направление духа в пространстве, когда плотное окружение перестает существовать. Каждый человек свое будущее определяет сам и ведет его мысль, думают все. Но как различны между собою мысли людские, и сколь же различны те сферы, в которые влекут они дух? В этом великое значение мыслей, и в этом же и ответственность человека за каждую из них. Мысль – это сила, влекущая и устремляющая сознание вверх или вниз, во тьму или к свету. Ответственность за мысли – вот та спешная и неотложная задача, которую необходимо осознать каждому человеку.